Глава 5. Встала из воды, вышла на берег. Мухаммед вернулся и стоял, смотрел на меня. В его неприкрытом взгляде было восхищение. Обещали баню, хамам. Уже все готово, как и ваши личные апартаменты. Сверкнул он взглядом и хлопнул в ладоши. Прекрасно. Я хочу праздника. У меня сегодня свадьба. Из-за занавесок выскочили две девушки и склонились передо мной. Это ваши личные служанки. Они помогут вас со всеми приятными процедурами. Отпустил нас Мухаммед. Проследовав за девушками, я вошла в хамам. С меня сняли остатки одежды и помогли лечь в каменную чашу, наполненную водой с настоем из ароматных трав. Девушки знали свое дело. Я, не избалованная прислугой в нашем доме, просто получала неземное наслаждение. Меня мыли, скребли, массировали. Я чувствовала себя, словно в настоящем спа, в котором я была, правда, один раз. Близнецы подарили мне на 18-летие, но был сделан с подвохом. Они думали, что после всех процедур я, наконец-то, лягу к ним в постель. А я поняла все и просто сбежала в Москву. Когда, наконец-то, я была готова, мне принесли одежду. Восточное платье, скромное белье и обувь. Девушки шустро меня нарядили, заплели косы, украсив их лентами с драгоценными камнями. Посмотрела на себя в зеркале, с удивлением обнаруживая там очень красивую женщину. Я стала выше, бедра приятно округлились, грудь уже не терялась в складках платья, а цвет волос стал темнее, из темно-русового почти с черным, с двумя яркими прядями, красной и желтой. Вздохнув, я вышла из комнаты. Служанки проводили меня на ту же веранду. Но обстановка поменялась, подушки были сдвинуты, между ними встали столики, уже полные угощения. Пока без гостей. Ваше место, подал мне руку Мухаммед и проводил на возвышение у стены, размером только для двоих. Я села в подушке. Он хлопнул в ладоши, и веранда начала заполняться мужчинами. Близнецов запустили последними. Их переодели в местные одежды, а сидеть им пришлось только под моими ногами. Но, как ни странно, парни не выглядели оскорбленными, наоборот, смотрели на меня довольными взглядами. Зазвучала музыка, и на середину вышли танцовщицы. Мухаммед налил мне вина и подал золотой кубок. Мой дом находится в оазисе, называется Улун. В нем есть все для комфортного проживания. Слуги, сад, озеро, рядом виноградник. Пасутся стадо коз. Внезапно он начал описывать это место. Две шахты в горах с алмазной рудой. «Это вы сейчас себя хвалите?» Окинула его взглядом. «Конечно. А кто еще может похвалить лучше, чем я сам?» Улыбнулся он. «А если не соглашусь?» «Я думаю, вы уже решили, что будете делать. Я просто подожду». Кивнула и посмотрела на танцовщиц. Они были не одни. Их разбавили парнями. Весьма интересное представление. Что-то среднее между медленным танго и с эротическими танцами у шеста. Я отпила из кубка. Совсем легкое и некрепкое вино. Приятный вкус. Неожиданно поняла, что вся эта обстановка, она буквально заставляет меня желать продолжения вечера в другой плоскости. Тем более, парни и девушки явно не собирались просто танцевать. Их и так весьма нескромные одежды буквально испарялись с них. Они в танце умудрялись ласкать друг друга. А уж мужские тела говорили о возбуждении. Я покраснела, чувствуя стыд и желание сбежать. Но осталось, чтобы допить вино, как минимум. А еще мне ужасно мешал странный запах. Он буквально витал в воздухе, несмотря на веранду, оставался рядом. Лез под кожу, заставляя ее покрываться россыпью мурашек. Внезапно поняла, что это запах возбуждения, и я тоже теперь желаю продолжения. Посмотрела на близнецов, их аромат, хотя и не только, но все же, вытянув ногу, дотронулась до бедра Марка. Он дернулся, словно его током ударило. Они одновременно посмотрели на меня. Выбор ваш ясен, но я ничуть не жалею. Мое время еще придет», — наклонился ко мне Мухаммед. «Ваши апартаменты готовы, служанки проводят вас». Я поднялась и вышла с веранды. Ожидавшие девушки снова склонились, а потом, выпрямившись, поспешили показать мне путь. Я знала, что парни идут следом. Двери распахнулись. Я вошла в большую комнату. Меня обняли за плечи, начиная поглаживать тело. Я внезапно задрожала. Одежда сначала была снята с братьев, а потом только с меня, медленно и нежно. Они касались моей кожи. Музыка доносилась и сюда, поэтому мы продолжили этот медленный и чувственный танец. Добавились поцелуи, почему-то казавшиеся мне горячими, обдувало сквозняком, и в комнате было прохладно. Я не замерзла, а наоборот, начинала гореть странным внутренним огнем. Близнецы в танце довели меня до круглого, большого ложа в середине комнаты и аккуратно помогли лечь. Они, подхватив на ладонь ступни, начали целовать, заставляя снова дрожать, каждый пальчик был нежно обласкан. Они опять одновременно двинулись вверх, массируя, перемежая с горячими поцелуями, задерживаясь на внутренней стороне бедер. Стивен удобно расположился между моих ног, раздвинув складочки, провел по ним, задевая комочек. Я, закусив губу, застонала. Он внезапно припал к ним, начиная ласкать меня языком. Его палец слегка проник в лоно, растягивая и растирая влагу. Марк пошел выше, целуя живот и начиная ласкать грудь. Его губы выцеловывали каждый миллиметр моей кожи. Посасывая соски, которые свернулись в тугие горошины, в лоне уже было два пальца Стивена. Те двигались внутри, но, достигая преграды, останавливались. Как они решили, кто будет первым, я не знаю, но Стивен оторвался от моих складочек и, закинув ноги себе на плечи, приставил член к входу. Я открыла глаза, желая видеть его взгляд, пылавший страстью. Одним движением он толкнулся в меня, разрывая преграду и начиная двигаться. Боли было мало, словно ее от меня отгородили. А вот запах похоти этих кошаков, ударив мне в нос, заставили снова почувствовать жар в теле. В животе прошла судорога. Одна, вторая, и я внезапно вскрикнула, начиная трястись. Это был мой первый оргазм, яркий, словно салют в ночном небе. Слезы брызнули у меня из глаз. Стивена сменил Марк, начиная двигаться во мне, разжигая новый пожар, закичившийся потрясающим оргазмом и магией, что хлынуло в меня, наполняя до краев эйфорией.